Евангелие от Матфея, из главы 14. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, а вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал Ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. После того, как Господь Иисус Христос насытил 5000 человек пятью хлебами, об этом повествовалось в евангельском чтении прошлого воскресенья, народ, пораженный этим чудом, хотел поставить его царем. Поэтому Иисус отсылает учеников, хотевших всегда быть с ним рядом, чтобы они не увлеклись общим возбуждением, и, отпустив толпы народа, удаляется на гору помолиться наедине. Господь восходит на гору, чтобы научить нас, насколько удобно пустынное место и уединение, когда нужно молиться Богу, замечает святой Иоанн Златоуст. Молится допоздна, научая нас не скоро оставлять молитву, но ночью особенно совершать ее, ибо это время располагает к сосредоточенной молитве. Ученики Спасителя в это время претерпевают бурю. Господь попускает им подвергнуться опасности, чтобы они научились мужественно переносить искушения и познали Его силу. Поэтому в первый раз во время бури Он был с ними. Теперь же, возводя их к большему терпению, оставляет их одних бороться с волнами, научая не искать скорого избавления. «И приходит к ним лишь под утро, в четвертую стражу ночи», — говорит евангелист. Тогда все время ночи делили на четыре части, называвшиеся стражами. Увидев Господа, идущего по поверхности воды, ученики ужаснулись, думая, что это призрак, ибо они не узнали его, потому что была ночь. Поэтому Господь прежде всего ободряет их, говоря: «Это я, не бойтесь». Петр, всегда предупреждающий других учеников по чувству пламенной любви ко Христу, хочет тотчас приблизиться к Нему. Он не сказал Иисусу: «Помолись и призови на помощь Бога», но сказал: «Повели». «Видишь ли, сколько жара и сколько веры», — говорит святой Иоанн Златоуст. Хотя Петр оттого и подвергается часто опасностям, что домогается чрезмерного. Так и здесь он просил слишком многого, впрочем, из одной любви, а не из хвастовства, ибо он не сказал: «Вели мне ходить по волнам», но сказал: «Повели прийти к тебе». Господь позволил Петру, потому что если бы сказал ему: «Не можешь», Петр по своей горячности и здесь стал бы противоречить. Поэтому Господь самым делом научает его впредь быть осторожнее. Ибо Петр, выйдя из лодки, испугался ветра, вера его ослабела, и он начал тонуть. Это побудило и его невысоко думать о себе, и других учеников успокоило, ибо они, может быть, позавидовали ему, замечает блаженный Феофилакт Болгарский. Христос, поддержав Петра, показывает, что не ветер причина потопления, но малодушие Петра. Ибо, поставив его вновь на воду, он дозволяет ветру дуть по-прежнему, замечает толкователь. Утих же ветер, лишь когда они вошли в лодку. Петр усомнился не совершенно, а несколько. почему Господь и сказал ему «маловерный», а не сказал «неверный». «Когда же Петр воззвал: Господи, спаси меня», тогда уврачевал свое неверие, говорит блаженный Феофилакт. То, что случилось с Петром на море, предзнаменовало его отречение, затем обращение и раскаяние, продолжает толкователь. Как там он говорил смело: «не отрекусь от тебя», так и здесь говорит: «повели мне прийти к тебе по воде». И как там Господь допустил, чтобы Петр отрекся, так и здесь допускает, чтобы он утопал. Здесь Господь дал ему руку и не допустил утонуть. И там, через покаяние, извлек его из глубины отречения. То же бывает и с нами, когда мы из глубины грехопадения обращаемся к Господу и приносим ему покаяние в грехах своих. Господь подает нам тогда руку помощи через пастыри церкви, которым он вручил власть вязать и решить грехи. Освобождает нас от язв и скверн души в таинстве покаяния. И благодать его укрепляет и поддерживает нас в житейском море. Когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке ученики отрешились от страха и, видя чудеса, творимые Иисусом, исповедуют его божество. «Видишь ли, как Господь мало-помалу вел учеников все выше», — говорит Златоуст. «Ибо когда во время первой бури он запретил ветром и морю и установилась тишина, тогда они спрашивали друг друга, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. А здесь, видев дела, творимые им, уже не спрашивают, но говорят: истинно, ты Сын Божий». Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.